Демон сначала вздрогнула, но через мгновение, поняв, что я делаю, наоборот поддалась вперед, немного начав извиваться и даже постановать, прикусывая губу. Удивительно, как у такой мерзости может быть такая приятная на ощупь грудь, в которой пальцы буквально тонут. Действительно, воплощение человеческих пороков, цель которых совратить и поработить человека. А потом тень вернул мою руку обратно. Ладно, давай помогу. Ищи грузовик, а дальше я сам. Заодно научу тебя самого их угонять, а то негоже постоянно за батину спину в этом вопросе прятаться. Вообще, надо бы тебя научить премудростям, а то ты как валенок. В смысле, мало умеешь? Демон тем временем стоял рядом, извиваясь всем телом, словно змея, и глядя мне в глаза. Ее дыхание я ощущал на себе, горячее и пропитанное кровью, но тем не менее притягательно. «Хозяин может сделать все, что хочет», – прошелестела она. «Пэрвайливай краткое», – рыкнул я, и тут как ветром сдуло, хотя она продолжала бросать на меня томные взгляды. Не только она, но и другие сирены, которые внезапно сбились в кучу, поблескивая глазами. «Ты это специально сделал? Что? Ты знаешь, о чем я? Ой, да ладно тебе, ну как пристанут, так и отстанут. К тому же ты хоть раз пробовал с сиреной, а? Эти похотливые сучки, ты даже не представляешь, как их классно наяривать. А у тебя опыт большой, как погляжу, ты даже не представляешь, какой. Там, в мире хаоса я был желанным ублюдком, и все эти сирены, да и не только бросались на меня при первой возможности. Я там многих отодрал и знаешь что? Что? С сексом с обычной женщиной это не сравнить, в разы круче. Ну разве что есть исключения. Это какие? Когда это ты делаешь с чувствами? Вот от кого это было странно слышать, так это от тени. В любом случае, сейчас мне было важным то, что он поможет мне с выполнением плана. Мне пришлось покинуть убежище и пешком добираться до ближайшей дороги, стараясь держаться подальше от оживленных улиц. Нашел я грузовик около одного из складов, закрытый, но еще теплый, о нем явно недавно приехали. На этот раз тень поступил иначе. Воспользовавшись демоническим клинком, он просто ткнул им в замок, после чего крутанул, и дверь поддалась. С зажиганием он справился тоже достаточно быстро, сорвав снизу пластмассовую панель, после чего выбил искру из проводов, заставив двигатель зареветь. «Можешь трогаться». Я покинул стоянку и направил грузовик к заброшенному зданию на окраине, где поместил в кузов необходимых тварей. Как выяснилось, мы угнали рефрижератор, внутри которого хранилось мясо, и к тому моменту, как мы приехали в центр, демоны успели полностью все внутри сожрать. КТРЕ из НХ, темноносец был тут как тут, он восседал рядом со мной на пассажирском сидении, словно неясная тень какой-то тонкой человекоподобной твари в капюшоне. Дальше, хозяин, я укажу место, я видел его. Могу представить, насколько странно выглядели бы мы, заметить кто-то нас двоих в кабине, человек, похожий на бродягу, и тварь, похожая на смерть. Это заставляло меня до сих пор удивляюсь тому, что, будучи отчаянным борцом против демонов, теперь я работал с ними в одной команде и более того, возглавлял их. Глава 194. Улицы были переполнены. В плотном потоке мимо нас проезжало множество машин с деловыми людьми. По тротуару проходили бесконечные потоки прохожих, но никто из них не обращал на нас никакого внимания. Им было все равно на грязного заросшего, больше похожего на бродягу водителя и странную тень в плаще рядом. Людей больше интересовали собственные дела, собственные проблемы. Иногда удивляешься, как люди слепы к тому, что происходит прямо у них под носом. Здесь шепот темноносца был как порыв холодного ветра. Из ЧЕЗНИ бросил я, и демон скользнул куда-то назад, исчезнув в тенях. Если присмотреться, то можно заметить, как он замер позади сидушек среди мусора, наблюдая за всем холодными синими глазами, которые едва заметно поблескивали на свету. Здание, на которое демон указал, было одним из многочисленных небоскребов, ничем не выделяющиеся среди остальных. Чтобы разглядеть его верхушку, требовалось выглянуть из кабины, что я делать, естественно, не стал. Вместо этого проехал дальше по улице, пока не свернул в проезд между такими же небоскребами, что и этот. Все эти здания были соединены общими подземными коммуникациями. Эти подробности я выяснил еще давно, когда учился в гимназии. Поэтому, чтобы попасть в здание, совсем не требовалось входить через главные ворота. Переулок, в котором я оставил грузовик, был погружен во мрак, находясь между небоскребами. будто отрезанный от остального мира. Сюда даже звуки с улицы долетали приглушенно. Здесь город разделился на две части, где есть лицевая сторона города и его обратная. У НЧТ аж мягкий знак КМЕРИ, бросил я, и темноносец проскользнул в открытое окно, уничтожая любые средства наблюдения, под которые мы попадали. Едва дело было сделано, я выскочил из машины и открыл кузов, который опустел полностью. Демоны сожрали все, и даже костей не оставили. НВХАД, прорычал я, выпуская их. Дальше было все просто. Ближайший люк вел в канализационную систему, которая связывала почти все строения в квартале. Это была даже не как таковая канализация, а технические туннели, где шли как трубы, так и кабели с линиями связи, чтобы всегда был к ним доступ в случае необходимости. Попасть туда было непросто из-за замков на самих крышках люков, однако я спокойно срезал их клинком, после чего голыми пальцами подцепил и отодвинул в сторону. Приказав демонам скользнуть туда, я спрыгнул следом и задвинул за собой люк. Я попал в бетонный почти что квадратный туннель, вдоль стен которого проходили кабель трассы. Их было так много, что было невозможно протиснуться, не касаясь их. По полу вдоль стен проходили трубы водоснабжения, оставляя совсем маленькое пространство для прохода. И все это было погружено в непроницаемый мрак. Демоны уже разбрелись в разные стороны туннеля, исследуя его и ища выходы, поэтому мне оставалось лишь идти в приблизительную сторону, где находился сам небоскреб. На всем моем пути мне не встретилось ничего, кроме бесконечных кабелей и труб. Иногда появлялись небольшие технические помещения с пультами управления и вентилями, откуда вели наверх лестницы, но не более. Выход мне указали темноносицы. «Здесь, хозяин над нами», — шипели они, указывая на небольшое помещение, выход из которого был сверху за металлическим люком. «Здесь они». Открыть его не составило проблем, клинок попросту плавил металл. Силы хаоса были куда разрушительнее обычных пси-сил. Если они могли вспороть пусть и не без проблем активную броню, то с обычным металлом они и подавно справятся. Вырезав себе проход прямо в люке, я попал вместе с демонами в технические помещения самого небоскреба. НКГНЕТРГАТ мягкий знак ПЕЗМОЕГПРКЗНКМУНГЛЗНЕПКЗВТ мягкий знак СИЯНЧЕВАПТМПШЛЕЕТЕ. Демоны скользнули по помещениям, быстро проверяя округу, заверив меня, что сделают все в лучшем виде. Я не уставал напоминать демонам, что с ними будет при малейшем непослушании. Я не строил иллюзий, прекрасно осознавая, с кем имею дело. Они не были мне ни друзьями, ни товарищами, они твари, опасные твари, которым дай хотя бы повод, хоть одну малейшую слабость, и они сожрут тебя и не подавятся. В другой ситуации я бы их всех уже перебил, но сейчас они были моим единственным оружием на пути к ответам. Здесь явно давно не было людей. Вдоль стен стояли железные шкафы, на которых стрелки измерительных приборов замерли в определенных положениях. Кабели сходились в огромных щитках, где мигали разные лампочки. Трубы убегали вверх, загоняя под огромным давлением воду на верхние этажи. Помещение было длинным и двухуровневым. На первом стояла старая аппаратура с датчиками, на втором, где проходил металлический балкон, были всевозможные тумблеры, рычаги и переключатели. Там же было несколько дверей, которые вели из помещения, но мне нужен был совершенно иной выход. Мы нашли его, хозяин, нашли его. Сирена вместе со своей подружкой-тварью спрыгнули ко мне сверху, цокая своими ногами по бетону. Он там, КМЕРИ, эти уничтожат, пренебрежительно фыркнула одна из них, подразумевая других демонов. Да, демоны друг друга тоже недолюбливали, при удобном случае мешая или убивая друг друга. Выход, который мне был нужен, вел в шахты лифтов. Это был единственный путь наверх, где можно было избежать как камер, так и посторонних глаз, пробравшись на самый верх незамеченным. Демоны отвели меня на второй уровень технического помещения, где была вырвана с корнем решетка вентиляционной шахты, достаточно большая, чтобы по ней можно было передвигаться ползком, но тем не менее, я поморщился. С некоторых пор у меня возникло неприятие к узким пространствам. Я не боюсь их, но и каких-то положительных эмоций они у меня не вызывают. Это ЭЕДИНСТВЕННН и краткое ПУТ мягкий знак, из незаметных, ласково прошептала одна из сирен и попыталась коснуться моего плеча пальцами, словно собираясь нежно погладить, но я перехватил ее кисть, взглянув в глаза так, что та сжалась. НЕСМЕ и краткое ПЛ мягкий знак ШАЕ, Сиплый голос стал угрожающе скрипучим. Демон отшатнулся, едва получил свободу. А мне пришлось немного постараться, чтобы заползти в вентиляционную шахту и, собирая животом пыль, проползти вперед. Там до вертикального изгиба, где я всеми правдами смог изогнуться и встать. Теперь путь был наверх, по отвесной трубе, и здесь я воспользовался клинками, вырезая в металле небольшие ступеньки, в которые упирался ногами, поднимаясь выше, шаг за шагом, пока не добрался до разветвления, где одна труба уходила дальше вверх, а другая горизонтально вбок. Здесь еще пара акробатических трюков, и мне удается протиснуться в горизонтальную трубу, которая по итогу выводит меня прямо в шахту лифтов. Здесь меня поджидают остальные демоны. Следом за мной заползают и сирены, после чего осторожно обходит стороной, ожидая дальнейших приказов. Я задумчиво оглядываюсь. С безопасностью здесь, конечно, проблемы, однако они вряд ли рассчитывали, что кто-то будет проникать столь странным способом. Все гениальные системы безопасности возводят лишь когда в них есть необходимость. Если сюда никто и никогда раньше не проникал, то и причин устанавливать что-то сложнее камеры датчиков движений в коридорах у них нет. Шахта, где ездило сразу 7 лифтов, уходила далеко вверх. Она освещалась через равные промежутки лампами, но даже с ними конца ей отсюда было не видно. Только быстро ездящие металлические коробы, которые спешили развести людей по этажам. Нам требовалось подняться на самый верх. И единственный способ, который я видел, были те самые лифты. NVERHDTEMENYATM, скомандовал я, и демоны с пугающей ловкостью начали взобраться наверх. Что касается меня, мне пришлось сначала забраться на одну из металлических балок, что проходили по всей шахте вдоль стен для жесткости конструкции, после чего дождаться лифта, что спустится на первый этаж. Едва я осторожно переступил на крышу, как тот понесся наверх с такой скоростью, что слегка захватило дух. Несколько раз он останавливался на этажах, после чего вновь поехал вниз на первый этаж. Поэтому с первого раза добраться до верха мне не удалось. Пришлось на одном из этажей перелазить на железную балку, где лифт, будто бы назло, поехал наверх. Я проводил его взглядом, чувствуя разочарование, так как он доехал почти до самого верха. А когда я запрыгнул на одну из крыш, лифт поехал вновь вниз на первый этаж. Это продолжалось где-то около получаса, где я пытался по крышам и противовесам взобраться на самый верх. По итогу, я не достал где-то 5 этажей, через которые пришлось карабкаться исключительно по балкам и тросам противовесов, когда лифты останавливались. На самый последний этаж вел лишь один единственный лифт, который до туда никогда и не доезжал. Поэтому, без опаски быть раздавленным, я осторожно вскарабкался к раздвижным дверям, где меня уже ждали демоны. У НИЧТАШ мягкий знак ТЕКМЕРПЕЗМАЕГПРКЗНКГНЕУПВТ мягкий знак. Демоны утвердительно зашипели, после чего я схватился за створки дверей лифта, что вели в коридор, и осторожно начал раздвигать. Не успел я раздвинуться их даже наполовину, как демон скользнул вовнутрь, неся за собой ужас и хаос. К тому моменту, как я сам попал в коридор, они уже вовсю буйствовали, не оставляя шансов той немногочисленной охране, что здесь была. Я попал в длинный коридор, где по левую и правую стороны за стеклом раскинулись самые настоящие сады, деревья, трава и даже ручьи. За стеклом был воссоздан искусственный лес, за которым были двустворчатые двери. Не успел я моргнуть, как демоны уже были на другом конце коридора, набросившись на двух охранников и секретаршу с разных сторон. Они не убили их, следуя моему приказу, однако я прекрасно понимал, что и оставлять в живых свидетелей нельзя. Этот вопрос правильности и неправильности всегда будет стоять ребром, где ты из солдата одним решением превращаешься в ублюдка. Убивать случайных свидетелей всегда неприятно, но здесь надо ответить, что для тебя важнее, цели или жизни тех, кому не повезло оказаться ни в тот момент, ни в том месте. И это хорошо, когда есть логическое решение, где ответ, где больше сможешь спасти людей, тот вариант и выбирай. Но если его нет, если вопрос лишь в цели, которая выгодна только для тебя. Раньше я никогда не задумывался над этим до Альфы-3, а потом задумался, и это все кончилось бойней. Именно после этого я что-то внутри меня изменилось, заставив иначе смотреть на подобные ситуации, но к моему облегчению, меня перевели в другое место. И правда в том, что если ты взялся бороться за свои цели, кровь так или иначе будет литься, и если ты не готов запачкать руки, то и начинать не стоило. Здесь нет правильно или неправильно, есть только они и ты. Дээль, мягкий знак Шае, махнул я рукой, и демоны скользнули в комнату за двустворчатыми дверьми. Бросил взгляд на тех, кто скрутили и бросил. Зэкаэнче и Вайкраткэ Тэе, и они закончили. Быстро и жестко, оборвав жизни всех троих, когда я входил через двустворчатые двери в главный кабинет. Надо отдать должное главе рода, он действительно был силен. Семьи аристократов были той самой концентрацией силы, которую аккумулировали из поколения в поколение, скрещивая детей, словно животных, только с сильными партнерами, чтобы получить еще более сильных детей. По итогу, именно в них и был тот самый концентрат пси-сил, отчего среди аристократов встречались чаще всего сильнейшие из псирайдеров. Когда я вошел, то практически сразу был вынужден поставить щит, в который врезался разряд молний, разойдясь по округе, словно облако взрыва. Рядом с главой рода на другом конце зала около перевернутого стола уже лежала обугленная сирена и двое темноносцев, которые попали прямо под пси-удар. Я сразу ухожу в сторону, уклоняясь от электрического дождя, который посыпался мне на головы, прожигая пол. Резко бросаюсь к главе, который взмахнул руками, посылая в мою сторону целую стену разрядов. Уже мой взмах руками снизу вверх, и двумя вспышками красно-черной энергии я прорубаю в этой стене проход, через который и проскакиваю ему навстречу. В отличие от главы, я не могу его убить, ублюдок нужен мне живым, пусть и не обязательно здоровым. Однако сражаться честно я тоже не намерен. В него я запускаю несколько острых кристаллических кольев, которые мужчина с легкостью отбивает, когда вокруг меня начинают виться электрические жгуты, пытаясь обвиться вокруг ног. Одновременно с этим вокруг собираются разряды молний, готовые обрушиться мне на голову электрическим столбом, и главу рода одним ударом сбивает вальяжным взмахом руки тень, явившийся у него прямо за спиной, чтобы через мгновение исчезнуть. Можешь не благодарить. Спасибо. Сейчас не время для благородных сражений. Мне просто надо было немного сократить дистанцию, чтобы тень смог появиться у него за спиной и сбить с ног. А дальше уже мои шавки набросились на него, вцепившись зубами и когтями в главу семейства, не давая ему ни пошевелиться, ни воспользоваться пси-способностями. Однако едва я отвлекся на него, как с другого края зала внезапно раздается истошный визг. Едва успеваю обернуться, когда оставшаяся в живых сирена уже смыкает на шее ребенка, какой-то мелкой девчонке лет 6, пищащей во все горло, острые зубы, какие-то доли секунды, и я непроизвольно взмахиваю рукой еще до того, как успеваю обдумать свое действие. С моих пальцев срывается острый кристаллический кол. За какое-то мгновение он пролетает через всю комнату и с хрустом прибивает голову сирены прямо к стене. Демон так и не смыкает челюсть. Она успевает издать лишь испуганный визг, переходящий в шипение, когда ее тело дергается пару раз, прежде чем затихнуть и повиснуть мертвой куклой, которую прибили к стене, как насекомое булавкой. Как я и говорил, за этими тварями нужен глаз да глаз, и любое непослушание я карал смертью. Только так можно удерживать контроль над хаосом, который только и ждет слабины, чтобы вырваться на свободу. Но здесь это произошло, скорее рефлекторно. По привычке, которая требовала убивать демонов в любой непонятной ситуации. Получив свободу, ребенок с визгом тут же бросился из комнаты в коридор, однако убежать ему я тоже не мог позволить теперь. Кратко. Бросил взгляд я на Джокера и добавил «Невредимая». И в то время, как он бросился за ребенком, я наклонился над главой аристократического рода, коснувшись демоническим клинком его шеи. От касания с чистой энергией хаоса кожа зашипела так, будто ее коснулись раскаленным прутом. Настало время получить то, зачем мы пришли сюда. «ТЭЗНАЕША мягкий знак ТЭЯНЕТЭКЭЛИ?» Тихо спросил я. Ответом мне было молчание. Но он знал, невозможно не знать того, кого вы ловили половиной рода. Мужчина сжал плотнее губы, глядя на меня взглядом, полным ненависти и желания убить. Появись у него такая возможность, но у него ее не будет. Однако надо отдать должное, даже в такой ситуации, когда над ним склонился незнакомец с нечеловеческим голосом, а тело удерживают демоны, в нем чувствовалась уверенность, как у настоящего солдата готовность умереть за свою родину. И он умрет. Как это не прискорбно. Я хаоче узэнна ты мягкий знак гдескэры ваетэс я дэ ухаавэнна и краткая эннастэавэнна кэмпээрскаэльс ерээн. тихо проскрежетал я. АТВЕТЭ мягкий знак ИТВА ЯСМЕРТЭ мягкий знак ПУДЕЕТЭ ЭЛЬЁГЭКЭЙ краткое ПУДЕЕША мягкий знак МАЛЧАТЭ мягкий знак ИСАМПЭША ЭЛЬЕЕША мягкий знак ЧТЭНЕ АТВЕТЭ ЭЛЬСЕРАЗЭУ. «Иди в бездну», — ответил мужчина твердым голосом, глядя мне в глаза. Но запах, я чувствовала к мужчине странный запах, тонкий, как легкий аромат парфюма. Он был кисло-сладким, необычным и в то же время приятным. Как чувствуют запах пота от людей, так чувствовал я от него сейчас страх. Глава рода боялся, и боялся он не зря, потому что через несколько секунд в зал вернулся Джокер, брыкающуюся и хрипящую девчонку. Глядя на этого демона, ты невольно чувствовал отвращение, и можно представить, что чувствовал человек, глядя на то, как эта тварь держала в руке маленького ребенка. Тут даже думать не надо было, у нас в руках была его дочь. Не знаю, зачем он притащил ее с собой на работу, но это было его роковой ошибкой. Наглядный пример с сиреной поспособствовал послушанию Джокера, на девочке не было ни единой царапины, пусть мелкая уже подавала признаки пси-одаренности, бросаясь слабыми всполохами огня, которые хоть и не могли убить, но доставлял явное неудобство. Да и краткое ее МНЕ, протянул я руку. Демон послушно передал мне девчонку, которая продолжала вырываться, истошно крича. Я схватил ее за ногу, перевернув вниз головой, и направился в сторону балкона, кивком заставив демонов перетащить мужчину следом за мной. И крик девчонки вскоре перешел в визг, когда я, держа ее за ногу, вытянул за пределы балкона над улицей. Я спрашал еще ее разетая пья, вновь посмотрел я на мужчину. ГДЕДУХАВН и краткое НСТАВН и КМПРСКА ЛСЕРАН и НЧЕМИПРВ ЕРМУМЕЕТ ЛТВАЯДЧ мягкий знак ЛЕТ АТ мягкий знак ЛНЕТ. Слабость. Семья и родные дарят слабость. Место, на которое можно надавить, чтобы сломать любого. Именно об этом я иногда думаю, вспоминая о Катерине и ее детях. Но глядя на аристократов, раз за разом это утверждение оказывалось под вопросом, а действительно ли это так? Потому что мужчина не спешил отвечать, переводя взгляд с меня на свою дочь. Молчание затянулось, и теперь уже я начал сомневаться, правильно ли выбрал тактику, и не стоило ли сразу начать с него самого. То, что должно было сразу развязать язык, теперь уже давило на меня самого. Потому что вставал иной вопрос, а действительно ли я буду готов сбросить ее вниз? Невольно я вернулся в давние времена, которые навсегда отпечатались у меня в голове. Ситуация отличалась, но в то же время почему-то до жути напоминала эту. Тогда мне не хватило сил закончить начатое. «Твой краткое АТВЕТЭ?» – негромко спросил я, тряхнув девчонку над бездной, отчего та и зашлась в чудовищном крике. Непонятно, кто кого сейчас испытывал, я его или он меня. И в какой-то момент я действительно поверил, что он не выберет свою дочь. Глава 195. Глава семейства сжал губы так, что те превратились в белую полоску. Я действительно в какой-то момент поверил, что он не ответит и предпочтет смерть дочери собственной верности, когда через несколько очень долгих секунд он отвечает. «Я не знаю», — хриплый напряженный голос, будто вытащенный из его глотки силой, но это было хотя бы какой-то прогресс. «КТЗНЕТ», — проскрежетал я, глядя ему в глаза. «Никто», — выдавил он, — «никто». Меня этот ответ не устраивал. Я еще раз тряхнул девчонку, делая вид, что отпускаю ее, и та завизжала так, что охрипла. «Я не знаю», — выдавил из себя мужчина. «Никто не знает, где прячется духовный проводник. Ни я, ни глава клана, никто. Он ни перед кем не отчитывается». «КТАТАФСЕРВНДАЭЛЬШЕНЗНТ мягкий знак», — заметил я. «Только его люди». «ГДЕМНЕХАНА и краткое ТАИ, не знаю». Я еще раз дергаю девчонку вниз, резко отпуская рукой, делая вид, что бросаю ее. «Не знаю», — рявкнул глава рода. У него даже голос прорезался. «Никто не знает, кто они, в лицо даже не видели. Значит, он никогда никому не говорит, где находится, и ни у кого спросить». Импарскал Сирион явно постарался, чтобы на него было сложно выйти. Скорее всего, боялся, что рано или поздно за ним придет космодесант, чтобы воздать за его преступление против человечества, потому так хорошо спрятался. Однако это не значит, что его совсем невозможно найти. «ДАКУМЕНТЭВЕЙЗЭКАНЦЕЯЭЛЬЯРИЯЗЭНАЮЧЕТЭАНЮТЭЯПЯ», проскрежетал я. «Не надо объяснять, о каких именно документах я говорил, это и так очевидно. Их не было в канцелярии, их точно не было у другого рода. Значит, они или у этого рода, или их забрал сам инквизитор. Я сомневаюсь, что это второй вариант. Это был финансовый документооборот, который был необходим для оплаты налогов, распределения бюджета и так далее. То есть такие документы обычно не увозят далеко, так как они могут понадобиться в любой момент. Спасибо Марианетте, которая посвятила меня в тонкости этого дела. В поместье, с трудом произнес он, было понятно, что упираться уже бесполезно. Поместье, в поместье мы не пойдем. Нет ни армии демонов, ни желания, хотя самое главное все же, армии демонов, чтобы забрать документы силой. А ждать нельзя, так как едва станет известно про меня, их тут же перепрячут. Поэтому остается один единственный вариант. ЗНЧИТМ из ДЕЛЕМТАКТУС Е и краткое ЧСПАЗВНША мягкий знак ИТВЛЮДИПР и ВЕЗУТИХАСЮДА. Я затащил девчонку обратно на балкон. Она бросилась к отцу, но я поставил ей подножку, и мелкая растянулась на полу по весь рост. Я тут же придавил ее к полу ногой, не дав сдвинуться с места, для ее же безопасности. МИПУДЕМЖДАТ мягкий знак ЗДЕС мягкий знак. Продолжил я, АПМНЕША мягкий знак, УВДИША мягкий знак ЧТАЯСДЕ ИЛЯ ЮСТВЕ и краткое ДАЧЕР мягкий знак ЮПРЕДУПРЕДИША мягкий знак АПМНЕ, ТАШЕСАМАЕ, СДЕ ИЛЯ ЕША мягкий знак ККНДО, и ТВЮДАЧЕ мягкий знак НЕТРНУТ. Думаю, он понял, что не тронут только его дочь, но разве у аристократов с промытыми мозгами не продолжение рода на первом месте? Плевать на себя, плевать на детей и их счастье, главное, чтобы род крепко становился сильнее, верно? В этом случае я дал ему хороший вариант, единственный из возможных. Вытащив у мужчины из кармана сотовый телефон, я протянул его ему. БЕЗГЛЮПСТЕ и краткое. Джокер, который вцепился в его руку, опустил его, отстранившись назад. Мужчина смотрел на меня несколько секунд, после чего протянул окровавленную руку, на которой остались следы зубов демонов, и взял телефон. Он не обманул, нам действительно привезли документы, однако участь тех, кто их нам передал, была предрешена. Никто не должен был уйти отсюда живым, и те двое, что оказались в лифте, который поднялся на самый последний этаж к нам, ждал уже я. Двое людей рода успели лишь удивленно открыть рты, после чего я сделал шаг вперед, два клинка рассекли воздух, и они упали обезглавленными. Я едва успел выхватить у них из рук документы до того, как их залило кровью. Их тела с бьющими фонтанами крови, заливая лифт, осели там же. Чтобы тела не уехали ненароком на первый этаж, я заблокировал двери ногой одного из них. Прежде чем уйти, я пробежался взглядом по документам, которые они принесли, и на этот раз результат меня удовлетворил. По крайней мере, это было похоже на правду. Одна была по региональной отчетности, той самой, что отсутствовала в коробке в канцелярии, вторая была с перечислением объектов, которые попадали под налогообложение. Как раз две папки, которых я не смог найти тогда. Я бросил взгляд на демонов, которые продолжали удерживать главу рода, после чего кивнул. Через мгновение его жизнь была закончена, быстро и безболезненно. Девчонка зашлась визгом ужаса, ринувшись к отцу, и демоны уже было бросились на нее, но я успел крикнуть. Стоят и мягкий знак, и они замерли на месте. ЗМНО и краткое. Демоны бросили на девчонку голодный взгляд, явно недовольные тем, что им не дали пообедать молодой человеческой плотью, после чего медленно поплелись за мной. Чтобы придать им немного мотивации, я швырнул небольшой огненный шар в одного из темноносцев, заставив его визгливо зашипеть, после чего повторил. ЗМНО и краткое. Страх и насилие – залог послушания демонов. Конечно, страх – это не то слово, которым можно описать поведение демонов, но общий смысл был понятен. Они должны знать, кто вожак и что будет, если они будут даже чуть-чуть проявлять признаки непослушания. Мы вернулись тем же путем, что и пришли в небоскреб, однако, для того чтобы выбраться из города, нам пришлось найти другую машину. Грузовик, на котором мы приехали, к тому моменту уже окружили полицейские. Видимо, хозяин сообщил об угоне, после чего они нашли его стоящим между небоскребов в узком проезде. Пришлось искать другую машину, угон которой я доверил тени. На ней мы вернулись обратно к разрушенному зданию, где меня ждали остатки моей армии, включавшие еще одну сирену, одного темноносца и гниль, которая была достаточно полезным демоном, чтобы разбираться с людьми. Но меня эти твари волновали меньше всего. Сейчас я хотел лишь знать, где находится инквизитор или где он может прятаться. Здание, в котором мы обосновались, было раньше чем-то типа небольшого цеха. Сохранились небольшие станки для производства деталей на каждом из этажей, туалеты и даже небольшая комната начальника без окон, с единственным стулом и столом. Это было единственное помещение, где можно было спрятаться от холодного ветра. Сюда он практически не задувал, однако помещение все равно промерзло настолько, что внутри было как в холодильнике. Да, холод и значительно притуплялся из-за сил, однако я все равно его чувствовал, как некий дискомфорт, когда ты не рискуешь замерзнуть, но и приятного немного. Там я и спрятался, разложив перед собой все документы, которые у меня были. Теперь было самое интересное, найти все места, где мог прятаться инквизитор, что было не такой уж и легкой задачей. Для этого пришлось найти карту, а после и телефон, через который я проверял адреса и координаты, ставя отметки на местах, где находились личные поместья инквизитора Калсириона. «Хаэра шаустэра ильс я», – пробормотал я, разглядывая карту. «Дэйес яте мягкий знак ПМ есте и краткое. Красиво жить не запретишь», – появился тень передо мной. «Собираешься обойти их все?» «Или я те пэра вы те мягкий знак те ваэр я и краткое иска те мягкий знак е гэ ес или у эн и ха эте а пэ элю че и тэс я». Он может менять их постоянно. «Эра эна или пэ а зэ дэ эн а всё эра вэ на пэ а пэ а дэ ё тэс я или я у эн и че тэ а шу и ха всё пэ а ка эн е дэ а пье эру с мягкий знак дэ эн е гэ о». Тень вздохнул, подошел к столу и пробежался по картам и документам взглядом, после чего взял один из них и внимательно прочитал. Поморщил лоб и положил обратно, после чего взглянул на меня. «Мне кажется, что тебе надо притормозить. С ЧЕМ, с этим. Ха ЧЕШ а мягкий знак ЧТАП я АСТАВ ЛП АСКИНК ВЗ и ТАР», нахмурился я. Честно говоря, такого совета я от тени не ожидал. И не ожидал правильно, так как разговор он повел в совершенно другую сторону. «Я сейчас не об инквизиторе, а о тебе, о твоей силе. Все мысль е, не понял я. Ты злоупотребляешь ей. Когда ты там в последний раз говорил своим голосом, не разучился еще говорить человеческим?» — поинтересовался тень. «Я КХМ, КХМ, я МАГУ, хэ-хэ-хэ», — я закашлялся. «Ну-ну, и как, я МАГУ говорите на РМАЛь мягкий знак НО», — выдавил я из себя. «Оно и видно», — хмыкнул он, облокотившись на стену и скрестив руки на груди. «Помнишь, я тебе говорил о том, что сила подчиняет? Сначала ты подчиняешь силу, потому сила подчиняет тебя. Так вот, тебе надо чуть-чуть притормозить. Ты слишком быстро научился и слишком глубоко зашел с ней. ПРЕД или АГКХМ предлагаешь мне приостановить охоту на инквизитора и немного отпустить силы, с некоторыми небольшими сложностями, но я вернул голосу норму. Нет, инквизитора ты можешь и дальше искать, но ты постоянно источаешь эту ауру. Ты постоянно пользуешься этой силой. Ты постоянно используешь ее, когда говоришь или влияешь на тварей. Слишком часто используешь. Скоро такими темпами ты забудешь, что такое полагаться на свои силы. Но Эразевье, ты не этого хотел изначально?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Чтобы я пользовался своими силами?» «Не, пользовать и злоупотреблять – это разные вещи. Это как доставать цепной меч, когда тебе надо покрошить огурцы в салат. Хотя вы же космодесантники конченые, вы и огурцы цепным мечом можете настрогать. Тогда как мне держать ПАД контролем демонов? Ты сам говорил, они чувствуют силу, показывай ее, ЧТАПАН и подчинились. Ты же не ходишь с постоянно напряженными мышцами, чтобы показать, что ты здесь самый сильный, верно? Один раз напряг, один раз ударил, показал силу и все, потом лишь напоминаешь. Или один раз, ты просто пойми, я хочу, чтобы ты использовал силу хаоса, но не чтобы было наоборот. Сбавь немного обороты. Знать бы, что такое сбавить обороты. Конечно, учитывая, в каких условиях я оказался, это не так просто, как звучит из его уст. «Я понял», — ответил я. «БУДУ сдерживаться?» «Не, можешь не сдерживаться. Просто не злоупотребляй. Лучше вон, отдери сирену, покажи, кто здесь хозяин», — оскалился тень. «Раз речь зашла о силе, то я хочу спросить». «Валяй», — махнул он рукой. «Почему ты не явишь свою ФРМУ и не совокупишься с сиреной, если сам так хаочиешь о мягкий знак? Совокупишься, знаешь, это даже звучит мерзко. Почему просто бы не сказать поймешь или трахнешь?» «Ты понял, понял. Странный вопрос, конечно, но суть в твоих силах. Ты достаточно сильный, что можешь теперь просто по умолчанию пользоваться силами хаоса постоянно, не прибегая к своим, но их не хватит, если я начну воплощаться. Я настолько слаб, ну не то чтобы прямо очень, но это будет сунул-высунул, не то, покачал он головой. Но если стану еще сильнее, то уже буду в состоянии воплотить тебя на достаточно длгое время, верно? В теории, да, интересно. И нет, меня не волновало, чего ему хочется. Просто такая поддержка в роли тени мне был очень пригодилась. Пригодилась в том плане, что такой огромный демон, и при этом лояльный тебе, мог бы значительно сместить чашу весов в случае непростой ситуации. Армия демонов – это хорошее оружие, однако сила, которая может появиться рядом в ответственный момент, может сыграть решающую роль. Я вернулся к документам и картам, которые были разложены передо мной на старом потрепанном столе, который видал и лучшие времена. План был просто – найти их всех, поставить слежку и понять, где конкретно прячется инквизитор. Или, если он меняет их каждый раз, уничтожить все, после чего ему некуда будет прятаться. Некуда, кроме главного поместья Тринов, как самого защищенного места, где он может найти убежище. Для этого потребуется армия, однако я был из терпеливых людей, которые могут очень долго и упорно идти к своей цели. Демонов будет набрать не проблема, просто долго. Отследить каждый из поместий тоже не так сложно, достаточно поставить около каждого наблюдателя, который будет следить за ним, а дальше будет лишь дело техники. Значит, мы возвращались к изначальной задаче, набрать побольше демонов. Они были самым доступным и смертоносным оружием, которое я мог достать, простым и эффективным. Что ж, пробормотал я, тогда остается ждать мягкий знак следующего прорыва и идти на охоту. Пойдем штурмом на поместье, улыбнулся тень. Пока ПСМТРМ, сначала надо собрать силы и подготовиться. Я встал из-за стола, после чего свистнул, и практически сразу рядом появился темноносец. И ДТЕВГРД ищайте ЕДРУГ и ХДЕМН в ПСЛЕ ТАГ сообщайте ЕН и ХМН Е ищайте ЕВСЕХ АКГ СМШ ЕТЕН и краткое ТЕТАПР и КЗ. Да, хозяин. Темноносец выскользнул из комнаты, не издав из звука. Ты бы мог ему это и без применения силы сказать, посоветовал тень. Привычка, пожал я плечами. Тень пристально посмотрел на меня. Он продолжал на меня сверлить взглядом, будто пытался что-то разглядеть внутри, даже когда я выходил из комнаты. Рассмотреть что-то, что было доступно только ему одному. Такой пристальный взгляд немного раздражал, если быть честным, но я сделал вид, что ничего не заметил. У нас было действительно слишком много дел. Тень не пытался скрыть, что пристально смотрит на Илиадирас. Ситуация закручивалась, но закручивалась совсем не в ту сторону, в которую должна была. Он хотел дать ему безграничные силы, хотел показать, что такое быть сильнейшим и сминать человеческую волю ради собственных желаний, но ситуация выходила из-под контроля. Тени было всегда плевать, что будет с кем угодно, кто подастся силам хаоса. Он же был свободен именно потому, что мог всегда трезво взглянуть на ситуацию. Потому что, даже утопая в разврате и насилии, он не забывал, что сила хаоса – это лишь меч в руке, а не его рука, которая делает замах. Остальные он не раз наблюдал, как люди, получив силу, с которой не могли справиться, становились чудовищами, тупыми и сильными, которыми потом пользовались. Злоупотребляли ей, переставали рассчитывать на самих себя, слишком полагаясь на ней, после чего и вовсе не могли без нее жить. Слишком сложно было заметить ту самую границу, когда хозяин сил становится их рабом. Стандартная история, стандартная уловка богов хаоса. Мало о ней знать, надо уметь себя ограничивать. Это было подобно обжорству, быть может это и вкусно, но надо уметь сказать себе «нет», если не хочешь закончить жизнь жирным. Все же одно дело погружаться в ересь, но совершенно другое – поддаваться ей. Идиоты должны получать по заслугам. А сейчас он не мог закрыть глаза на то, что происходит с Илиадирасом. Каймерия вряд ли бы хотела такой участи для сына, да и идиот был как-никак своим. С этим надо было что-то делать. Нужна была подстраховка или... Нет, нужен был стоп-кран, который затормозит этого обормота, если тот пойдет во все тяжкие. Что-то, что должно сработать, как пинок по яйцам, который прочистит мозги, если Илиадирасом не сможет сам сказать «стоп». А такая ситуация, глядя на тенденцию, была очень даже вероятна. Глава 196. Вы не имеете права. Это внутренние дела рода Дюбьер. Вы меня слышали, мужчина? По-видимому, Кто-то из службы безопасности рода пытался встать на пути детектива, но тот лишь впихнул ему официальную бумагу, после чего грубо пододвинул в сторону. «Держите, ознакомьтесь». Я сказал: «Ага, я уже слышал это». Он кивнул одному из полицейских: «Не пускайте его сюда». И едва прошел вперед, как те стеной выстроились перед мужчиной в костюме, не давая ему последовать за ним. «Это внутренние дела рода. Я буду жаловаться на вас», — крикнул тот злобно и обиженно. «Ваше право», — лениво бросил детектив и прошел по коридору дальше. «Жаловаться он будет». Детектив не стал отрицать, ему было приятно утереть нос аристократу. Эти заносчивые ублюдки считали, что имеют право на все, и в каком-то смысле то было так. Все, что происходит внутри клана, остается внутри клана. Даже убийство на улице, если это было связано с войной кланов, не сильно расследовались. Никому нет дела, пока аристократы убивают друг друга и не портят жизнь остальным. Однако нынешняя ситуация все же несколько отличалась от обычной. Кое-что связывало это убийство с другими, с теми, что никак к аристократам не относились, а значит, оно переходило под крыло Министерства охраны правопорядка Фиолинской империи. Там, в богато обставленном кабинете, залитом кровью, уже вовсю мельтешили полицейские. Что-то фотографировали, записывали, собирали в пакеты, выполняли стандартные процедуры. И среди них особенно выделялся низкий пузатый мужчина с густыми усами и веселым лицом. Он-то и обернулся к детективу. «Кого я вижу? Какие люди в нашем городе?» Он протянул руку. «Здравствуй, Борг, давно не виделись». «Ага, с того самого момента, когда ловили вигилантов». Я аж схуднул от таких забегов, похлопал толстяк себя по пузу руками. Детектив критично его оглядел. «Разве, по-моему, ты в отличной форме?» «Да, ну слава человеку Богу», провел он ладонью по лбу, будто стирал пот. «Так что, как ты, что такого забыл в нашем чудненьком городе, что аж из Рокинграда примчался?» «Да так, решил заскочить на место преступления». Птичка напела, что оно выглядит подозрительно знакомо. «Я сразу хочу сказать, что это мое дело», с усмешкой погрозил Борг пальцем. «Не претендую», с улыбкой поднял обе руки детектив. «Так что у вас тут, ну», толстячок огляделся. «Убили главу рода вместе с охраной и секретаршей. Кто-то пришел, судя по всему, через шахты лифта, убил всех и ушел. Свидетели, девчушка 5 лет, но он внятного ничего сказать не смогла, не в том состоянии. Видимо, отца прибили на ее глазах. Так что вдруг тебя сюда притянуло?» Похожий почерк. Детектив прошелся по большому кабинету, окидывая взглядом место преступления. Его взгляд задержался на телах, на перевернутых вещах, после чего он обернулся к толстяку, вытаскивая фотографию. «Его видели здесь? Кого? Этого парня?» «Да, какой-то маньяк из ваших. Его подозревают в убийстве по меньшей мере 19 человек. «Ну ни хрен ты ж себе, молодежь пошла», — пробормотал Борг, взяв фотографию в руки. «Я, конечно, разошлю ориентировку, но таких кадров у нас пока не светилось. А с чего ты взял, что он причастен к этому убийству?» «Интуиция», — отозвался детектив, оглядываясь. «Хотя здесь было больше, чем интуиция. Прошло чуть больше полугода с того момента, как прогремели последние убийства, в которых подозревали этого безымянного парня. Его фотографию смогли найти с камер наблюдения в одном из компьютерных клубов, который находился недалеко от места убийства. Там у убитого как раз произошел конфликт с этим парнем. И этот же парень очень хорошо попадал под описание убийцы, который разобрался с настоятелем и стражей. Поэтому повод считать, что это и есть тот неизвестный убийца, был. И вроде он пропал на полгода, все следы оборвались, но вот сначала новости о погроме в канцелярии, где рода клана Тринов кого-то ловили, но кончилось все падением боевого челнока и несколькими трупами, а потом убийством главы одного из родов, когда второй род в полном составе был уничтожен внезапным нападением изгнанников. Как, по крайней мере, говорят, что связывало эти преступления и прошлые. Церковь и Торины. Одни были неразрывно связаны с другими, так как именно Торины помогли вере разрастись в империи так широко, и имели с того немало бонусов. Если верить послушнице, то тогда этот неизвестный парень пришел поговорить с главным духовным проводником, но кончилось все тем, настоятель погиб от его рук, напав первым. И вот сначала канцелярия, офис церкви веры в человека Бога, потом один за другим рода, которые неразрывно связаны, по сути, с этой церковью. Все выглядит так, будто парень продолжает идти за главным духовным проводником. «Покажи фото девчонки», — «Может, она его опознает», — произнес детектив, присев рядом с одним из тел. Недалеко отсюда нашли грузовик, который был угнан. Там же были разбиты все камеры и вскрыт люк. Под ним коммуникации, через которые как раз и можно пробраться ближайшие небоскребы незамеченным. «Так он и попал сюда», — пробормотал он. «По-видимому, мы подняли камеры на улицах, но там совсем другой человек за рулем, весь заросший, как бродяга. Явно не этот, если только парень не оброс за полгода», — ответил детектив и кивнул на тело. «Это глава?» «Да, глава Дюбьеров, его охрана и секретарша. Повреждения отличаются от тех, что у двух в лифте». Детектив нагнулся чуть ниже, приглядываясь к ранам. «Явно не пси удары, скорее, когти. Это следы от когтей». Голос принадлежал не его знакомому Барку. Он обернулся и встретился взглядом с женщиной, которая стояла с легкой безмятежной улыбкой и хитрым прищуром. Ее черные, в некоторых местах тронутые сединой волосы были забраны на затылке в конский хвост, который спускался ей до середины спины. По характерной одежде можно было безошибочно сказать, что перед ним охотник. Детектив перевел взгляд с женщины на толстяка. «Пришлось позвать, здесь не все так просто», будто извиняясь, ответил тот. «У нас в последнее время творится черт знает что». «О, здесь совсем непросто», она одарила детектива хитрой и недоброй улыбкой, после чего присела рядом и указала нарезанную рану на шее. «Это следы от когтей». «Изгнанник?» – удивился он. «Да, изгнанник», – безмятежно согласилась гостья. «Хотите сказать, что сюда пришли изгнанники, просто чтобы убить ни с того ни с сего главу рода?» Его скептицизм был понятен, однако женщина даже бровью не повела. «О, наверное, и эти следы оставил нож». «Да», – она оголила рукав, показывая следы зубов. «И так на всех конечностях, будто его держали растянутым, пока не убили». «И это на всех телах?» – уточнил детектив. «На всех, кроме тех, кого нашли в лифте. Там они убиты явно пси-способностями по типу клинка. Что касается этого тела, то края ровные, как от лезвия, потому, что изгнанник сильный, а не обычная мелочь, которая своими когтями больше рвет, чем режет. И несколько линий, видите?» – показала она пальцем. «Одна глубокая, две более поверхностные». Ему резанули по горлу когтями. «Я так понимаю, вы уже успели осмотреть все тела?» «Да», — посмотрел он на охотницу. «Да, меня за этим и позвали. Я, Енисель Сульфье», — женщина протянула руку. «Детектив Ганс, город Рокинград», — ответил он на рукопожатие. «Далеко вас занесло, детектив Ганс?» «Да, служба заставляет», — ответил он, со вздохом встав. «Ищите кого-то конкретного, того, кто это устроил», — поинтересовалась Енисель, встав следом за ним. «Да, парень, Борг, дай-ка фотографию», взяв у толстяка фото, он протянул его женщине. «Вы случаем не встречали этого человека, раз уж речь зашла о причинах моего прибытия?» Енисель задумчиво посмотрела на юношу, что был изображен на фотографии. Лицо показалось ей смутно знакомым, а она никогда не жаловалась на плохую память, поэтому не сразу, далеко не сразу, но воспоминание нашлось в закромах ее сознания. Улыбка стала чуть шире. «Может, и встречала когда-то?» — посмотрела она на детектива. «Расскажете? Можно не здесь, а, например», — он огляделся, — «где-нибудь за чашкой кофе». «Чашкой кофе?» — Енисель оценивающе пробежала взглядом по детективу. Худой, но явно крепкий, с твердым уверенным взглядом и без каких-либо эмоций на лице, однако глаза говорили все за место отсутствующей мимики. Такого было сложно чем-то удивить. Явно насмотрелся за свою жизнь на всякую грязь. Что ж, почему бы и да. Сложнее всего было набрать армию демонов, достаточную, чтобы пойти штурмом на дома инквизитора. В мире, где демонов истребляют налево и направо, они были как редкие животные, которых осталось всего ничего. Я бы никогда не подумал, что моей проблемой станет отсутствие этих мерзких тварей. Однако не только этим я занимался. Помимо поиска демонов, я отправился на поиски поместья инквизитора, который отстроил их по всей империи. И сказать, что это было просто, не сказать ничего. Ближайшая из них находилась как раз-таки рядом с Юнгфорин, в пригороде, вдали от остальных зданий, когда второе уже около Рокинграда. Причем не рядом с ним, а в том регионе, в лесу на склоне горы, куда добраться было очень сложно, если у тебя нет челнока или другого летательного аппарата. Еще одно находилось уже по пути в столицу, едва ли не в самом городе, в пригородном районе, в самом его центре, среди домов таких же богатеев города. Иначе говоря, поместья были разбросаны по стране, и каждое из них было уникальным. Одно далеко, другое, наоборот, в центре всеобщей видимости. И если одни можно было штурмовать, не боясь, что кто-то вмешается, то другие тут же привлекут к себе внимание защитников правопорядка. Иначе говоря, выстроил он их грамотно, и ни одно не было похоже по условиям на другое. И как было предположено раньше, Импарскалсирион не сидел на одном месте. Совсем нет, он переезжал из одного поместья в другое, постоянно меняя свою дислокацию. Не засиживался в одном месте, чтобы было сложнее подготовить спланированную атаку на его поместье. При этом этот ублюдок даже умудрялся проводить свои собрания и выступать на людях, будто в издевку надо мной. Интересно, он также верен империи, как и раньше. Или власти деньги уже давно вытеснили все из его головы, как бы люди их ни описывали. Я по собственному опыту могу сказать, что люди нередко забывают о своем долге ради собственных целей. Забыл ли он о своем долге, действительно ли не послал сигнал империи потому, что это невозможно сделать через станцию, или же это просто внеочередная отговорка, чтобы оправдать собственное бездействие, или даже действие, но вопреки долгу. Думаю, этот вопрос я задам сразу после вопроса о матери. Чтобы полностью отследить все поместья, у меня ушло чуть больше полутора месяца. Чуть полутора месяца постоянных разъездов, угонов автомобилей и пряток от полиции, которая что-то возможно подозревала, так как я неожиданно обнаружил свою фотографию на одном из стендов, где вывешивали объявления. Я, худой, молодой и чистый, совсем не похожий на себя сейчас. Нет, это не значит, что я перестал следить за собой. Я мылся, я поменял одежду, но волосы и бороду оставил, так как с ней было больше шансов спрятаться. Если за мной будут гнаться, достаточно обриться и ты сразу другой человек. Демонов я собирал везде, где мог, не брезгуя даже совсем слабыми и мелкими. Мне нужно было количество, мне нужна была большая армия, и любой твари, которая могла сражаться или хотя бы отвлечь на себя внимание, найдется у меня место. Было плохо, когда я вылавливал твари по одной, и очень хорошо, когда я находил такие же стаи, которые сбивались вместе под предводительством какого-нибудь более-менее сильного демона, и кто-то из них даже бросал мне вызов в то время, как другие безропотно признавали за мной власть. Особенно хорошо дело шло во время прорывов из-под пространства, когда демонов становилось особенно много. В такие дни я бегал по всему городу, сгоняя демонов в укромные места и убивая тех, кто смел пойти против меня, после чего уже после тревоги вывозил их за город, где присоединял их к общей армии. Адские гончие, тараны, летуны, мертвоеды, факиры, гниль, темноносцы, клины, короли зверей, центурионы, сирены, джокеры, мучители, стрелки хаоса и даже один воитель мора. Последняя тварь была огромным жирным демоном, который блевал кислотой, владел пси-атаками, умел управляться мечом и спокойно переживал многие ранения. Иначе говоря, хороший малый, мерзкая тварь, которой не место в этом мире, однако грозная сила, что может мне пригодиться. И если здесь встречается такое, то найдутся и другие демоны этого же ранга. Для того, чтобы подчинить эту тварь, мне пришлось очень сильно постараться, так как убивать его не хотелось, а сдаваться он не хотел.